Ся Тинья не дождался Лин Чуцзю, но и не вернулся на задний двор Лин Чуцзю. Вместо этого он направился прямиком в свой кабинет в переднем дворе, где его уже ждали Суча и Любай. «Ван Ли, ты наконец-то вернулся!» Суча в возбуждении шагнул вперед, как если бы он увидел своего спасителя и бросился перед ним в слезах обнимать его колени. Ся Тинья даже не посмотрел на Суча, сказав: «Это преувеличение». Холодные слова Ся Тинья рассеяли чар энтузиазма Суча. Он вытер слезы и остановил свое преувеличенное представление. «Я просто хотел выразить свой восторг от твоего возвращения. Ты не знаешь, как мы тут с Любаем трудились, не так ли? Вы еще живы. Если вы не умерли, значит, вы не до крайности перетрудились». У Суча чуть не закипела кровь. «Обязательно говорить это людям, которые тебе помогали. Разве вы не мои люди?» Ся Тинья повернулся и толкнул вперед свое инвалидное кресло. Его ноги теперь были здоровы, но он лучше управлялся с инвалидными креслами. Суча и Любай последовали за ним, пробормотав: «Как мы можем не быть твоими людьми? Хорошо, что вы знаете, что вы мои люди». Ся Тинья въехал на своем кресле за стол и посмотрел на Суча и Любая, которые стояли напротив его стола. Затем он сказал: «Садитесь». Двое мужчин послушались и сели друг напротив друга. Один справа, другой слева. Но едва он сел, Суча тут же открыл рот и сказал: «Тинья, как ты убедил Ван Фэй вернуться? Я думал, на этот раз она никогда тебя не простит. Я не ожидал, что ты вернешься с ней. Как ты это сделал? На какие жертвы ты пошел, чтобы Ван Фэй тебя простила?» Суча признавал, что он ведет себя по-детски, но ему было очень любопытно. Любай давно привык к внезапным импульсивным вспышкам Суча, поэтому он лишь наблюдал за тем, как Ся Тинья поставит его на место. Глаза Ся Тинья были холодны, его тонкие губы слегка приоткрылись, но с них слетели лишь холодные слова: «Говори по-человечески». «Разве я говорю не по-человечески?» Тело Суча сжалось, но он почувствовал, что что-то не так, поэтому смущенно сказал: «Мне просто было любопытно. Можешь не отвечать, если не хочешь. Я тебя не заставляю. Если ты не умеешь говорить по-человечески, я не прочь тебя научить». Ся Тинья был этим недоволен. Это определенно была угроза. Суча признавал, что испугался, поэтому он тут же отбросил свои обиды. Он серьезно сказал: «Император узнал о наших действиях и послал императорского стража Ху перехватить наших людей. Наши люди, которые отправились в северную территорию, сражались, поэтому обе стороны понесли потери. Императорский страж Ху, он был даже готов послать его. Неудивительно, что даже женщина может вертеть им. Это был большой позор для императора. В этот раз у Ся Тинья не было добрых намерений. Когда императорский доктор Цин планирует выехать, он хотел бы понаблюдать за большим грядущим хаосом со стороны. Когда он начнется, хватит ли у императора сил справляться с его передвижениями? Должно быть, спустя 2 дня. В конце концов, принцесса Фуань к тому времени выйдет из дворца». Суча мог только догадываться, потому что он не знал, когда на самом деле доктор Цин решит сделать попытку. «Подтолкните его, это должно случиться до того, как принцесса Фуань увидит Лин Чуцзю». Он не мог позволить вовлечь Лин Чуцзю в это дело, даже если это совсем небольшие подозрения. Глава 211. Сотрудничество. Подкупать людские сердца Ся Тинья было несложно. Толкнуть императорского доктора Цинь ускорить свои действия. Чтобы воспользоваться руками принцессы Фуань, императорский доктор Цинь должен был действовать до того, как она покинет дворец. Суча от имени Ся Тинья пошел к семье Цуй, чтобы поговорить о его намерениях. Третий сын и принцесса Фуань должны прийти в поместье Ся, чтобы извиниться перед принцессой Ся. Из этого предложения было ясно, что семья Цуй должна отправиться прямо к принцессе Фуань и забрать ее. Когда принцесса Фуань уедет, она больше не вернется во дворец. Таким образом, если императорский доктор Цинь действительно хочет ее использовать, он должен действовать до того, как принцесса Фуань покинет дворец. Семья Цуй также хотела выразить Ся Тинья свое уважение. До этого они говорили принцессе Фуань, что она должна взять на себя ответственность за свои проступки. Такое простое действие, как извинение, уже было знаком уважения со стороны принцессы Фуань. И сейчас был удачный момент, чтобы сделать это. Когда третий сын Цуй сказал об этом, лицо принцессы Фуань все еще выглядело нормально. Даже несмотря на то, что император на нее злился, она не хотела слишком об этом переживать. Она была любимой сестрой императора. Когда все это закончится, она все еще будет любимой сестрой императора. Учитель, все изменилось. Принцесса Фуань хочет покинуть дворец раньше времени. Когда императорский доктор Цинь услышал об этом, то немедленно доложил сереброволосому старцу. «Значит, начни раньше времени». Лицо старика стало задумчивым, но он увидел, что императорский доктор Цинь казался неуверенным, поэтому он успокоил его словами. «Будь уверен, кое-кто помогал нам, все пройдет гладко». Императорский доктор Цинь был доверенным лицом императора. Он, естественно, был не глуп, поэтому он не мог не нахмуриться. Не обнаружил принца, все внезапно изменилось, отчего им пришлось действовать раньше времени. Кроме Ся Тинья, императорский доктор Цинь не мог вспомнить никого, кто мог бы так манипулировать событиями. Может быть, но кто знает, сереброволосому человеку было неважно, кто им помог. Он был сосредоточен только на своей месте. Но императорский доктор Цинь был другим, он был человеком императора. Как он мог просто поддерживать планы принцессы? Императорский доктор Цинь осторожно спросил. «Учитель, насчет этого, нам долго нужно сотрудничать, в этом нет нужды. В этом мире не бывает вечных врагов и вечных друзей, лишь вечные интересы. Это сотрудничество не сделает тебя человеком, Ся Тинья. Ты уже видел, император и принцесса враждуют целую вечность. Даже когда северная страна объявила войну, они не перестали, и даже не заключили перемирие», — сказал седой человек с улыбкой. Он явно был в хорошем настроении. Императорский доктор Цинь вздохнул и сказал: «Учитель, я понимаю». Он понимал, что Ся Тинья не станет угрожать ему этим. «Ты можешь быть спокоен. Хоть Ся Тинья и не джентльмен, ему можно доверять. Если мы будем его уважать, он запомнит нас». Для седого старика, если он мог отомстить, люди были ему не важны. Императорский доктор Цинь кивнул. Через 2 дня принцесса Фуань пойдет в поместье Ся, чтобы извиниться перед принцессой Ся. «Я начну в этот день». Вероятно, император не ожидал, что принцесса Фуань выступит против него прежде, чем уйти. «Очень хорошо», — сереброволосый старей слегка сжал кулак от возбуждения. Хотя Лин Чуцзю и не спала в своей карете, но она отдыхала всю дорогу домой. Поэтому после того, как она приняла ванну, сразу же навестила Чжинчжу и остальных. Раны 4 служанок были самыми легкими из всех пострадавших, поэтому они уже могли вставать. Когда все увидели Лин Чуцзю, они пришли в восторг, особенно Чжинчжу, которая просто не могла успокоиться. «Ванфы, вы наконец-то вернулись. Ванфы, вы не представляете, когда вы уехали, мы были так несчастны. Теперь домоправитель Цао будет рад. Ему больше не придется волноваться, что все умрут от холода». Когда они были нездоровы, их жизнь была скучной. Поэтому 4 служанки отважно посмеивались над действиями Ся Тинья в отсутствие Лин Чуцзю. Они доложили ей одно за другим все его действия. Доклад был ни о чем ином, как о жестоком нраве Ся Тинья. Каждое малейшее его движение пугало людей до смерти. Все его тело постоянно излучало холод и давящие ощущения, отчего даже Суча и Любай боялись к нему приближаться. В тот день, когда с Лин Чуцзю случилось несчастье, помимо раненых охранников, все остальные, кто должен был защищать Лин Чуцзю, были сурово наказаны принцем на том основании, что недостаточно хорошо ее защищали. Чжинчжу и остальным 3 служанкам повезло, потому что они были ранены. Иначе, их всех ждала бы более несчастная участь. Они могли бы даже потерять свою работу в поместье Ся. Чжинчжу и остальные очень расчувствовались и сказали в унисон: «Ванфы, это поистине прекрасно, что вы вернулись. Когда вы здесь, поместье Ся окажется домом». Лин Чуцзю усмехнулась, но ничего не сказала. Поместье Ся не было ей домом. Она не чувствовала никакого родства с этим местом. Она не могла делать того, что ей хотелось из-за притеснений. Видя, что Лин Чуцзю лишь слабо улыбалась, он решили, что она устала. Поэтому все деловито посоветовали ей пойти и отдохнуть в своей комнате. Лин Чуцзю тоже не хотелось продолжать слушать разговоры о Ся Тинья. Она сказала 4 служанкам, что они не могут вернуться и служить ей до тех пор, пока не поправится окончательно от своих ран. Лин Чуцзю сказала это, так что 4 служанки не осмеливались оспаривать ее решение. После того, как Лин Чуцзю навестила служанок, она не торопилась вернуться в свою комнату. Вместо этого она пошла навестить других раненых охранников. Охранники в переднем ряду получили самые тяжелые ранения. Они до сих пор не встали с постели. Поэтому, когда все увидели, что пришла Лин Чуцзю, они с трудом попытались подняться. «Ванфы, спасибо вам за заботу. Это всего лишь мелкое ранение, но мы потревожили Ванфы так, что она пришла нас навестить. Боюсь, мы не можем этого себе позволить. Охранники, в самом деле, не ожидали, что Лин Чуцзю придет к ним. Защищать ее было их работой. Лин Чуцзю остановила их. Я пришла вас повидать, а не ухудшить ваши раны. Просто лежите, не вставайте. Если ваши раны откроются, грех будет на мне. Раненые охранники, и правда, не могли подняться. Поэтому, так как Лин Чуцзю настаивала, они послушно легли и не осмеливались смотреть на нее прямо. Однако все поглядывали на нее по очереди. Лицо Лин Чуцзю было очень серьезным. Лин Чуцзю тоже не хотела усложнять им жизнь. Узнав, что об их ранах хорошо позаботились, и что они регулярно принимают лекарства, Лин Чуцзю почувствовала облегчение. Она сказала: «Прежде чем уйти, ваши раны хорошо обработали, вам можно ни о чем не волноваться. Но если кто-нибудь из вас почувствует себя хуже, вы можете попросить моих служанок найти меня, и я вам помогу». Это прозвучало как обещание. Охранники не думали, что Лин Чуцзю такой простой человек, поэтому они невольно воскликнули: «Мы благодарим Ван Фэй». Лин Чуцзю рассмеялась и в шутку сказала: «Только говорите тише, не потяните свои раны». Охранники никогда не думали, что Лин Чуцзю станет дразнить их. Через несколько секунд один охранник сказал: «Ван Фэй, будьте спокойны, доктору хорошо их запечатал, их невозможно потянуть». Когда Лин Чуцзю ушла, охранники стали вместе обсуждать происшествие. Ван Е и Ван Фэй совершенно разные. Ван Фэй очень добрая, она только что приехала, но уже навестила нас. Да-да, Ван Фэй не только очень красивая, но у нее еще и доброе сердце. «По-моему, моя рана выглядит ужасно, но она все равно дотронулась до нее. Тебе, парень, очень повезло, ха-ха-ха». Маленькая больница очень оживилась из-за прихода Лин Чуцзю. Раненые охранники продолжали хвалить Лин Чуцзю. «А что же до Сятинья? О!» Они не решались ничего сказать. Они не могли представить, чтобы их суровый принц мог быть добрым. Когда Сятинья узнал обо всем этом, он не разозлился. Но он угрюмо хмыкнул и сказал мысленно: «Твоя способность подкупать людские сердца очень сильна». Глава 212. Кошмары. Сестра выходит замуж за мужа сестры. Поместье Ся было очень большим. Оно было, по крайней мере, в несколько раз больше дома в Чжуаньцзы. Сятинья жил в переднем дворе, тогда как Лин Чуцзю жила в самой отдаленной части заднего двора. Если они не решат встретиться намеренно, вероятность встречи будет крайне мала. Сидя в одиночестве в обеденном зале, Сятинья понял, что поместье Ся слишком большое. Прежде, в Чжуаньцзы, куда бы ни глянули его глаза, он мог искать взглядом Лин Чуцзю. Но теперь, прошло уже, по меньшей мере, 5 часов с тех пор, как они вернулись, но они еще ни разу не встретились. Поэтому, съев полмиски риса, Сятинья уже потерял аппетит и позволил стоящему рядом слуге убрать все. Напротив, Лин Чуцзю с радостью пообедала. Сятинья не жил в соседней комнате, поэтому она была не против пожить в поместье Ся. Пообедав, она занялась привычными делами. Она погуляла для Мациона, а потом она приняла ванну, как только горячая вода была готова. Лин Чуцзю также прочитала дюжину страниц своей книги, чтобы еще немного отдохнуть. В этом мире, где телевизоров и компьютеров не было, кроме чтения, единственным ночным занятием был сон. Лин Чуцзю сначала была крайне непривычна к такому стилю жизни, но теперь она чувствовала себя отлично. Она засыпала и просыпалась рано каждый день, и благодаря этому ее здоровье становилось лучше. Лин Чуцзю хорошо себя чувствовала, она совсем не устала. Поэтому, когда она легла в кровать, то сразу уснула, лишь только ее голова коснулась подушки. Лин Чуцзю спала в той же позе, как и всегда, свернувшись калачиком, как ребенок. Посреди ночи Сятинья тихонько вошел в комнату. Увидев большую кровать и то, что Лин Чуцзю спит неподвижно в уголке, Сятинья не мог не покачать головой. Темнота в комнате не помешала Сятинья увидеть то, что его окружало, и сделать шаг. Он обошел Лин Чуцзю и потрогал ее мягкое тельце. Видя, что она спит, как убитая, он подумал, что она не проснется в данный момент. Сятинья откинул одеяло и лег рядом с Лин Чуцзю. Затем он притянул ее в свои объятия. Сятинья почувствовал невыразимый запах Лин Чуцзю, но от этого он только расслабился. Присутствие Лин Чуцзю дало ему огромное чувство защищенности. Он смог спокойно уснуть. Он больше не видел тех кровавых картин во сне. До рассвета Сятинья проснулся. Как и ожидалось, он хорошо выспался рядом с ней. Он мог больше не бояться того, что его захватят кошмары. «Как ты можешь ожидать, что я отпущу тебя», — сказал Ся Тинья, поднеся губы к уху Лин Чу Цзю. Его голос был таким тихим, что никто не мог бы услышать его. Когда Лин Чу Цзю проснулась, Ся Тинья уже ушел. Одеяло и подушка не были смяты, и Лин Чу Цзю не заметила ничего необычного. Однако ее тело было уставшим, будто она не доспала. И когда она потянула затекшую шею, то случайно почувствовала запах, который принадлежал только Ся Тинья. Лин Чу Цзю спрыгнула с кровати и откинула одеяло. Но она не нашла ничего необычного. «Может быть, я только надумываю?» Лин Чу Цзю стукнула себя по голове и попыталась припомнить что-нибудь. Но она не могла ничего припомнить с тех пор, как легла спать вчера ночью. «Ван Фэй, вы проснулись? Можно нам войти?» Чунь Си и Цуси стояли снаружи, держа чистую воду, готовые услужить ей. Лин Чу Цзю вздохнула и сказала: «Входите». Даже если она узнает, что Ся Тинья приходил прошлой ночью, что она сможет сделать? Разве она может его остановить? Разумеется, Ся Тинья притеснял ее, потому что она не владеет боевыми искусствами. Но даже если бы у нее был пистолет для самозащиты, разве она могла бы одолеть этих высокопоставленных людей? Солдат на поле боя, может быть, но его, с ее цыплячьей фигуркой, ей никогда не победить Ся Тинья. После завтрака Чунь Си шепнула Лин Чу Цзю, чтобы напомнить ей послать подарки Мэн Ла в ужине семьи Линь. Лин Чу Цзю теперь вернулась из Чжуань Цзы. Но даже если она не пойдет лично встретиться с Мэн Ла в ужинь, она точно пошлет ей 1-2 подарка, чтобы успокоить ее. Что же до семьи Линь? Это совершенно не обязательно. Подарки для Мэн Ла в ужинь были лично приготовлены Лин Чу Цзю. Там были готовые для употребления травяные продукты. А подарки семьи Линь? Лин Чу Цзю просто попросила домоправителя Цао их приготовить. Единственной просьбой было, чтобы они выглядели роскошно, как будто на них потратили много денег. Но тратить на самом деле не обязательно, это того не стоит. Короче говоря, подарки Лин Чу Цзю семье Линь были такого же качества, как и ее приданое, приготовленное госпожой Линь. Услышав эту задачу, домоправитель Цао очень обрадовался. В кладовке много разных вещей. Люди раньше сражались за них, но у них, на самом деле, нет никакой ценности. Полагаю, это хорошая возможность избавиться от некоторых вещей. Домоправитель Цао готовил подарки с радостью. Его приподнятое настроение подарком противоречило его преклонному возрасту. Однако, когда вернулась их Ван Фэй, все поместья Ся окутало теплом. Поэтому домоправитель Цао был в хорошем настроении и безгранично энергичен. Перед тем, как погрузить подарки в карету, Лин Чу Цзю еще раз их оглядела. Увидев, что проблем нет, она позволила домоправителю Цао отослать их. Мэн Ла Фужинь узнала, что Лин Чу Цзю вернулась в столицу вчера. Она знала, что она не приедет, но наверняка пришлет подарки. Поэтому, как только солнце засияло на небосводе, она попросила своих служанок приготовить кое-что, чтобы отослать Лин Чу Цзю. Старая госпожа действительно заботится о Ван Фэй. Все эти вещи очень полезны для здоровья, а эта одежда, она настоящее сокровище. Боюсь, только несколько дворцовых жен имеют подобные вещи. Увидев ответные подарки от Мэн Ла Фужинь, домоправитель Цао не мог не выразить похвалу. Лин Чу Цзю тоже была очень счастлива. Она не любила такие вещи, но была очень рада, что Мэн Ла Фужинь любит ее. Пожилая леди всегда делала для нее много хорошего. Это чувство, когда о тебе думают любимые люди, было для Лин Чу Цзю первым в жизни. Лин Чу Цзю была в хорошем настроении, выбирая несколько ярких одежд и позволяя своим служанкам помочь ей одеться. «Помогите мне надеть эти платья, и давайте отправимся в дом Гугон. Бабушка наверняка будет рада меня видеть в них». Домоправитель Цао хотел сказать вслух, но лишь оставил эти мысли при себе. Ван Фэй никогда не задумывалась о том, чтобы наряжаться для Ван Е. Ван Е поистине несчастен, эх. Возвращение Лин Чу Цзю обрадовало семью Мэн, но семья Лин не обрадовалась вовсе. После того, как госпожа Линь получила так называемые подарки, она послала свою младшую дочь Линь Вантин в качестве ответного подарка. «Мы не знаем, каково состояние Чу Цзю. Эта девочка, Вантин, не могла ни есть, ни спать от беспокойства. Теперь, когда Чу Цзю вернулась, Вантин хочет заботиться о своей сестре». Госпожа Линь подготовила хорошую причину для поездки своей дочери в поместье Ся. Линь Сяна не было дома. Служанки не могли остановить госпожу Линь, и Линь Вантин настояла на том, чтобы поехать в поместье Ся с охраной. Как только Линь Чу Цзю услышала об ответном подарке мадам Линь, она улыбнулась. Но она не пошла встретить Линь Вантин. Она только позволила служанкам отвести ей комнату, и она попросила домоправителя Цао найти Линьсяна. «Скажите Линьсяну, что я еще не умерла. Ему не надо так беспокоиться и посылать другую дочь в поместье Ся. Может быть, его и не воротит от того, что сестра выходит за мужа сестры, но нас с Ванье от этого тошнит». Домоправитель Цао знал, что Линь Чуцзю злится на поведение семьи Линь, и что она действительно испытывает отвращение. Поэтому он немедленно пошел и нашел Линьсяна, чтобы передать ему слова Линь Чуцзю. Глава 213. Уважение. Взять на себя смелость войти. Когда Линьсян услышал слова домоправителя Цао, его лицо позеленело, и он разозлился. «Это злобная девчонка!» — выкрикнул Линьсян, но кто знает, кого он так назвал. Однако домоправитель Цао подумал, что, вероятнее всего, он сказал это об их Ванфы. Хотя Линь Вантин и поступала плохо, слова Ванфы были очень грубыми. От злости Линьсян не мог усидеть на месте и поспешил в поместье Ся с домоправителем Цао. Если поместье Ся смеет унижать их семью, он им этого так не оставит. Линь Вантин не знала, что Линь Чуцзю пригласила Линьсяна. Она просто кричала и кричала на служанку, стоявшую перед ней. Причина была такова: Линь Чуцзю отказывалась с ней встречаться, и ей не разрешали увидеть Ся Тинья. Линь Вантин взорвалась гневом. Она хотела использовать эту возможность, чтобы толкнуть Линь Чуцзю к гибели, а не для того, чтобы сидеть в этой комнате, как заключенная. Она хотела заменить Линь Чуцзю и стать принцессой Ся, совсем как ее мать заменила ее тетю и стала госпожой Линь. Но она не получила такой возможности. Как только она вошла в поместье Ся, ее тут же поместили в этот маленький двор. У двери было четверо охранников. У нее была абсолютная свобода в комнате, но она не могла выйти. «Я хочу увидеть вашу Ванфы. Вы что, меня не слышали? Я сестра вашей госпожи. Она меня не остановит». Линь Вантин не обращала внимания на то, как она выглядит, и просто кричала. Она повторяла эти слова уже больше 10 раз, но служанки внутри просто ее игнорировали. «Если ваша Ванфы не хочет меня видеть, тогда я пойду к принцу Ся. Ясно? Принц Ся муж моей сестры. Нет ничего плохого в том, чтобы встретиться с ним». Линь Вантин со злостью посмотрела на служанку, стоявшую перед ней, и подняла руку, чтобы залепить ей пощечину. Но когда ее ладонь была уже близко, служанка пригнулась. Линь Вантин воспользовалась этой возможностью, чтобы выбежать наружу, но служанка снова остановила ее и встала перед ней. «Мисс Линь, пожалуйста, проявите немного уважения. Наши Ванье и Ванфы сказали, что не могут принять вас сейчас». Служанка остановила Линь Вантин и повторила слова, которые сказала уже несчетное множество раз. После того, как ее уже несколько раз остановили, Линь Вантин почувствовала усталость. «Вы, вам что, незнакомо, что такое гостеприимство? Я пришла сюда как гостья. Я гостья. Но ваша Ванфы послала ко мне только двух служанок». Служанка осталась неподвижна и твердо стояла перед ней. Линь Вантин была так зла, что разрыдалась. Она плакала и плакала, но никто так и не пришел к ней. Она чувствовала себя обиженной и несчастной, поэтому она повернулась и стала плакать, лежа в кровати. Когда Линьсян пришел вместе с домоправителем Цао, он увидел, что его дочь плачет так, что почти задыхается. От этого зрелища его глаза вспыхнули, и он подумал: «Правда не важна, нынешняя ситуация складывается в мою пользу». С первого же взгляда было ясно, что в поместье Ся обижают его дочь. «В чем дело?» тут же спросил Линьсян домоправителя Цао. Когда Линь Вантин услышала голос Линьсяна, она задрожала и с трудом попыталась встать с кровати. Она посмотрела на Линьсяна полными слез глазами и сказала: «Отец, ты наконец-то пришел». Затем, убитая горем, Линь Вантин упала в объятия Линьсяна. «Отец, мне так страшно. Забери меня домой, пожалуйста. Они. Линь Вантин показывала пальцем на служанку, которая стояла, как столб в углу. Ее лицо выглядело ужасно, как будто та пытала ее, и она боялась ее. Линьсян похлопал Линь Вантин по спине и успокоил ее. «Вантин, не бойся. Папа здесь, с тобой». «Папа, мне так страшно». Вантин перестала плакать, но все еще обвиняла окружающих людей. Губы домоправителя Цао скривились, когда он это увидел. Он наконец-то увидел, почему их принцесса была не соперницей этой юной леди. У Ванфэй был пристрастный отец, плюс у нее была сестра, привыкшая изображать слабую. Как же их Ванфэй могла победить? Линьсян не сразу спросил, что случилось у нее и служанки. Он спросил, только когда она успокоилась. Вантин, расскажи отцу, что произошло. Отец, я послушалась слов мамы и пришла навестить сестру. Но, папа, я в порядке, давай просто уедем. Это поместье Ся, мы сестра просто живет здесь. Слова Линь Вантин были нечеткими, их легко было понять неправильно. Этот метод был очень действенным. Он мог помочь Линь Сяну нанести ответный удар. Глаза домоправителя Цао вспыхнули от беспокойства. Он знал, что ему надо поторопиться с объяснениями, но у него не было шанса. Разумеется, как только Линь Вантин договорила, Линь Сян взволнованно крикнул со злостью. «Ну и что, что это поместье Ся? В поместье Ся не смеют обижать мою дочь. Вантин, не бойся, папа никому не позволит тебя обижать». Линь Сян задал несколько вопросов, но Линь Вантин лишь изобразила еще более несчастное лицо. Она не повторила и половины слов, которые говорила ранее. Она только сказала, что пришла к Линь Чуцзю, потому что мадам Линь приказала ей это сделать. Повернувшись, Линь Сян посмотрел на домоправителя Цао и обратился к нему с гневными обвинениями. «Домоправитель Цао, поместье Ся должно это объяснить. Я, премьер-министр Линь, растил свою дочь не для того, чтобы ее оскорбляли». Линь Сян также метнул холодный взгляд на служанок в углу, как будто он был готов съесть их живьем. Чтобы его дочь на самом деле не чувствовала по отношению к принцу Ся, Линь Чуцзю не следовало так мерзко выражаться. Это дело надо сегодня обсудить. Он покажет им, что не так-то просто поливать его грязью. Домоправитель Цао не чувствовал смущения. Он великодушно ответил: «Премьер-министр Линь, мы еще не знаем, что в этой истории правда. Мы не расспросили служанок. Мы не могли бы выслушать пару их слов. Я считаю, что лучше задать им несколько вопросов, чтобы узнать правду. Вы думаете, эти служанки станут говорить о злобных деяниях поместья Ся? Как вы можете ожидать, что я поверю их словам?» Линь Сян не хотел слышать правду. Он хотел только воспользоваться своим шансом и получить выгоду. Домоправитель Цао знал, что Линь Сян был неразумным человеком. Он пришел лишь для игры. Поэтому он не мог не хмыкнуть. «Я не знаю, о чем говорит премьер-министр Линь. Я лишь надеюсь, вы сможете забрать мисс Линь. Что же касается других вопросов, наша Ван Фэй поговорит об этом с вами позже. Он был лишь слугой, так что даже когда он злился, он не мог говориться неуважительно с Линь Сяном. Будьте уверены, я, несомненно, заберу свою дочь. Иначе она так и будет подвергаться вашим нападкам, люди поместья Ся», сказал Ся с самой высокой вершины морали. Он обвинял людей поместья Ся без колебаний. Домоправитель Цао не мог не засмеяться. Он не верил словам Линь Вантин. Он полагал, что Линь Вантин остановили служанки, чтобы она не пошла к Ван Е и Ван Фэй. Однако у него не было доказательств, поэтому он мог лишь позволить Линь Сяну ему указывать. Линь Сян знал, что действия Линь Вантин неразумны и неправильны, но из-за слов Линь Вантин он едва мог что-либо сообразить. Однако он также решил не погружаться дальше в это дело. Он махнул рукавом, взяв Линь Вантин за руку, и приготовился уйти. Но в следующий момент служанка Линь Чуцзю, Цуси, прибежала и остановилась у двери. «Ваша раба пришла к премьер-министру Линь. Хорошо, что премьер-министр еще не ушел. Я думала, я не успею». Цуси произнесла любезное приветствие, затем добавила: «Я служанка Ван Фэй. Я пришла доставить сообщение премьер-министру Линь». Линь Сяну ни к чему было долго раздумывать над этим. Сообщение от Линь Чуцзю наверняка не было чем-то хорошим. После того, что он ранее услышал от домоправителя Цао, он больше не хотел слышать это. Однако Цуси не спрашивала разрешения, она прямо сказала: «Ван Фэй велела мне передать премьер-министру следующее. Взять на себя смелость войти в чужую дверь – большой позор. Не вините теперь поместье Ся за оскорбление. Поместье Ся – несносные обидчики». Лицо Линь Сяна стало такого же цвета, как печень свиньи. В свою очередь, домоправитель Цао был сохранял спокойствие и молчание, но про себя он думал: «Наша Ван Фэй поистине неистовая». Глава 214. Галлюцинации. Поклон. Как бы Линь Сян и Линь Вантин не пытались превратить черное в белое, факт оставался фактом. Линь Вантин пришла в поместье Ся по своей воле. Так что, пусть Линь Вантин и настаивала на том, что сделала это, чтобы заботиться о сестре, это было бесполезно. В конце концов, без приглашения или согласия Линь Чуцзю Линь Вантин не имела права приходить в поместье Ся. Были вещи, о которых домоправитель Цао не мог говорить. Но Линь Чуцзю ни к чему было колебаться. Совсем как сейчас, Линь Чуцзю моментально разбила преимущество Линь Сяна в этой ситуации, лишь только она заговорила. Линь Сян был очень зол, но он боялся показаться еще более бесстыдным. Он сразу потянул Линь Ваньтин к выходу. Линь Ваньтин все еще хотел остаться, но Линь Сян гневно на нее посмотрел. Войдя в карету, Линь Ваньтин, не переставая, плакала. Она поставила на карту свою жизнь, чтобы воспользоваться этой последней возможностью. Но люди поместья Ся не придали этому значения. Они выставили ее за дверь. Они унижали и позорили ее. Линь Ваньтин видела только их нежелание, причину которого она не могла понять. Линь Ваньтин была очень печальна в тот момент. Она знала, что упустила последнюю возможность. Ей никогда не приблизиться к принцу Ся. Ее отец никогда не позволит ей выйти замуж за принца Ся. От одной мысли, что у нее никогда не будет шанса выйти замуж за принца Ся, у Линь Ваньтин еще сильнее разбилось сердце. Слыша плач Линь Ваньтин, Линь Сян еще сильнее разозлился. В поместье Ся он защищал Линь Ваньтин, но это не значило, что он не знал правды. Он знал, что у Линь Ваньтин есть чувство к Ся Тинья. Он просто не хотел терять лица. И более всего он не хотел, чтобы Линь Чу Цзю заставила его потерять лицо. Линь Сян примчался домой в плохом настроении. Госпожа Линь уже слышала новости, поэтому она была взволнована. Но она все равно вышла и торопливо поприветствовала Линь Сяна. «Господин!» Как только Линь Сян увидел лицо госпожи Линь, он разозлился еще больше. Он дал ей пощечину и договорил: «Ваньтин не умеет быть разумной, но и ты поступила, как невежда». Хлоп, громкий хлопок шокировал не только госпожу Линь, но и служанок, которые стояли рядом с Линь Ваньтин. «Ты ударил меня?» Глаза госпожи Линь широко распахнулись, не веря ему. Она в самом деле не понимала, что только что произошло. Линь Сян тоже немного пожалел об этом, но он мог лишь сжать кулак и вести себя жестко. «В следующий раз, когда отправишь Линь Ваньтин в поместье Ся, получишь не просто пощечину». Договорив, Линь Сян махнул рукавами и оставил госпожу Линь стоять, замерев на месте, как будто она лишилась жизни. Линь Ваньтин была в ужасе. Она слегка покачнулась, когда сделала шаг вперед, но все равно взяла свою мать за руку и воскликнула в волнении: «Мама, что с тобой? Не пугай меня, не пугай меня». Как только госпожа Линь оправилась, она равнодушно взглянула на Линь Ваньтин. Она оттолкнула ее и холодно сказала: «Теперь ты довольна?» Затем она повернулась и ушла. «Мама, мама». Линь Ваньтин упала и села на пол. Когда она смотрела, как удаляется госпожа Линь, все ее тело похолодело. «Почему? Почему так случилось?» «Линь Чу Цзю, это из-за Линь Чу Цзю, это все вина Линь Чу Цзю». Когда Линь Ваньтин об этом подумала, лицо принцессы Фучжоучжан всплыло в ее мыслях. Ее прежде трепетное сердце теперь необычайно ожесточилось. «Линь Чу Цзю, я тебе не спущу, ты за это заплатишь». Линь Чу Цзю не знала, что Линь Ваньтин переживает настолько, что готова обглодать ее кости и выпить ее кровь, когда она всего лишь защищала свои права и свой дом. Но даже если бы Линь Чу Цзю знала, она все равно поступила бы так же. «Уступки не приведут к миру, они лишь дадут другим людям шанс снова воспользоваться вами». Разобравшись со своей фальшивой младшей сестрой, ночью Линь Чу Цзю была в хорошем настроении. Но прежде чем лечь спать, Линь Чу Цзю вспомнила, что случилось прошлой ночью. Поэтому она втайне положила под подушку скальпель. Не стоит недооценивать этот маленький нож. В руках обычного человека он, может быть, и бесполезен, но в руках хирурга даже он может отнять человеческую жизнь. Врачи ясно понимают, как работает каждая часть человеческого тела. Они знают, какая часть уязвима, а какая нет. Все было готово. Но когда наступила ночь, Линь Чу Цзю опять ничего не узнала. Проснувшись утром, она опять почувствовала запах Ся Тинья. «У меня что, галлюцинации?» Линь Чу Цзю потерла шею и нахмурилась. Как она могла так хорошо выспаться ночью? В свою очередь Ся Тинья тоже хмурился. Линь Чу Цзю была слишком тревожна. Он всю ночь был неспокоен, когда лежал рядом с ней. Он не ожидал, что она положит нож под подушку. Разве она не боится пораниться? «Я помню, в прошлый раз Суча прислал коробочку транквилизирующего ладана. Возьми его и отнеси в комнаты Ванфы. Прикажи служанке поставить его на ночь». Эффект от этого ладана был не меньше, чем от обычного лекарства. Он мог усыпить человека. Однако этот эффект был бесполезен для Ся Тинья. Ань Вэй все сделал молча. Это был день, когда принцесса Фуань должна была прийти извиниться. Ся Тинья и Линь Чу Цзю, наконец-то, встретились днем. «Ванье», Линь Чу Цзю высказала свое уважение. Сейчас она была одета как настоящая принцесса. Она выглядела очень красиво и элегантно. Взгляд Ся Тинья был полон обожания, но он не подавал об этом виду. Он просто сказал: «ММ». Они вели себя как незнакомцы. Они даже не поздоровались друг с другом. Они просто тихо сидели, пока домоправитель Цао не пришел с докладом. Цуй Санье и принцесса Фуань прибыли прим. Автора. Я изменила имя третьего сына на Цуй Санье. Оно значит то же самое. Ся Тинья кивнула и сделал знак, чтобы их впустили. Вскоре приятный и элегантный мужчина средних лет Цуй Санье вошел с красивой и гордой женщиной, принцессой Фуань. Хотя принцесса Фуань и не была в восторге, она все равно стояла рядом с Цуй Санье. Они казались идеальной парой. Принцесса Фуань была старше Ся Тинья, поэтому, естественно, он должен был высказать уважение своей имперской сестре. Однако прямо сейчас она не только принесла подарки, но и пришла извиниться. Как только Цуй Санье подошел, он с уважением поздоровался. «Принц Ся, принцесса Ся». В этой ситуации, как жене Цуй Санье, принцессе Фуань оставалось только слегка склонить голову и взять на себя инициативу поприветствовать Ся Тинья и Лин Чу Цзю. Ся Тинья невежливо принял приветствие. «Ни к чему церемониться, садитесь». «Благодарю, принц Ся», — любезно сказал Цуй Санье. Но гордое выражение лица принцессы Фуань сошло на нет. Оно становилось все более и более напряженным. Она была имперской принцессой, неважно, кого она оскорбляла, она никогда не просила прощения. Однако этот Ся Тинья заставляет ее склонять голову. От одной мысли об этом у нее стало тяжело на сердце. Лин Чу Цзю знала, что это так называемое извинение принцессы Фуань было вызвано лишь ее собственной ошибкой. Принцесса Фуань на самом деле никогда не хотела этого делать, однако ей было все равно, потому что это все равно того стоило, увидеть, как принцесса Фуань потеряет лицо. Принцесса Фуань считала, что ее личный приход – это уже знак уважения Лин Чу Цзю. Цуй Санье также ожидал, что она не возьмет на себя инициативу извиниться, поэтому он напомнил ей: «Принцесса, ты ведь принесла подарок принцессе Ся, пусть даже это была лишь формальность». Было необходимо лично передать подарок получателю, как будто налить чаю. При этих словах лицо принцессы Фуань тут же побледнело, но она знала, что ей не следует выходить из себя на этот раз. Поэтому она изо всех сил заставила свои щеки растянуться в улыбке и сказала: «Да, у меня есть подарок для моей имперской сестры, надеюсь, она его примет». Договорив, она встала и взяла подарок услуги, стоявшего рядом с ней. Затем она подошла к Лин Чу Цзю. Лин Чу Цзю не позорила принцессу Фуань, но она и не отвечала, чтобы выразить ей свое уважение. Она только сидела, улыбаясь, и ждала, пока принцесса Фуань передаст ей подарок. Глава 215. Паника и я сама напросилась. Шаги принцессы Фуань были крайне тяжелыми, и с каждым шагом ее злость росла. В результате улыбка на ее лице исказилась. Цуй Санье не смотрел на лицо принцессы Фуань. Он вел себя как ни в чем не бывало. Ся Тинья тоже это не заботило. Они заставили ее это сделать. Так что это, в самом деле, было неважно. Единственной целью этого было то, чтобы принцесса Фуань склонила голову. Наконец, принцесса Фуань, которая шла очень медленно, преодолела расстояние в несколько метров. При виде Лин Чу Цзю, сидящей перед ней, которая была одного возраста с ее дочерью, принцессе Фуань потребовалось много сил, чтобы подавить свой гнев и печаль, чтобы они могли уйти как можно быстрее. Сделав глубокий вдох, принцесса Фуань попыталась улыбнуться и сунула подарок, который был в ее руках. «Чу Цзю». Эти простые слова будто втиснули в рот принцессы Фуань. «Имперская сестра», — ответила Лин Чу Цзю принцессе Фуань с уважением, но это было больше похоже на пощечину. Какая старшая сестра когда-либо извинялась перед снохой, не говоря уже о том, что она была имперской принцессой. Принцесса Фуань сделала глубокий вдох, чтобы сдержать раздражение. Она не раздавила в руках подарок, чтобы выразить уважение к Лин Чу Цзю. «Прежде я была к тебе неблагожелательна, но ты не...» Принцесса Фуань выплевывала слова, так что ее речь была очень медленной. Она не успела договорить, как Лин Чу Цзю вдруг вскрикнула от боли. «Ах!» Бах! Принцесса Фуань была шокирована, поэтому подарок упал из ее рук на пол. Нефрит, который был внутри, разбился, но она не забыла отступить на несколько шагов назад. «Ты!» Она не успела высказать свое обвинение, как Лин Чу Цзю снова болезненно вскрикнула. «Ах, моя голова, как у меня заболела голова, Лин Чу Цзю!» Ся Тинья был первым, кто отреагировал, и он чуть не встал с места. Но в этот важный момент он опомнился и снова сел. Он быстро развернул свое инвалидное кресло и протиснулся рядом с принцессой Фуань. Когда он подъехал ближе к Лин Чуцзю, то сказал: «Отойди с дороги». Принцесса Фуань чуть не упала на пол, когда отступила на несколько шагов назад. К счастью, Цуй Санье быстро поддержал ее, так что она не упала. «Что случилось?» Цуй Санье нахмурился. Принцесса Фуань торопливо объяснила: «Я ничего не сделала». Она даже не притронулась к Лин Чуцзю. «Я знаю, я видел». Цуй Санье мягко похлопал принцессу Фуань по руке, чтобы успокоить ее. Он знал, что принцесса Фуань не умна, иначе ее бы так легко не использовала принцесса Фучжаучжан. Со своей глупостью она сейчас не станет ничего предпринимать. Он верил принцессе Фуань. «Лин Чуцзю, что с тобой?» Сятинья быстро проверил пульс Лин Чуцзю. Сделав это, он понял, что ее пульс был ровным, и не было никакого отравления. Голова Лин Чуцзю все еще раскалывалась от боли, как будто кто-то резал ей мозг, поэтому она не могла говорить. Не было ни отравления, ни ран, но Лин Чуцзю не могла говорить. Сятинья тут же яростно посмотрел на принцессу Фуань. Что произошло? Взгляд Сятинья был острым, как нож. Поэтому принцесса Фуань покачала головой и торопливо сказала: «Я не знаю, я ничего не сделала». Она только подошла подать подарок, откуда же ей знать. В этот момент Лин Чуцзю каким-то образом приспособилась к боли. Она схватила Сятинья за руку и сказала: «Нет, это не имеет отношения к принцессе». Не то чтобы ей хотелось защищать принцессу Фуань, но она правда была не виновата. Когда принцесса Фуань и Цуй Санье услышали ее слова, они вздохнули с облегчением. Увидев, что Лин Чуцзю в состоянии говорить, Сятинья снова спросил: «Что с тобой? Отчего она вдруг почувствовала боль?» «Это ничего, я сама напросилась». Лицо Лин Чуцзю было бледным, а на губах выступила кровь. «Напросилась?» Разумеется, Сятинья в это не поверил, но Лин Чуцзю не объясняла дальше, поэтому он только кивнул головой. Это на самом деле было так. Еще давно Лин Чуцзю получила задание от медицинской системы вылечить третьего принца Сяцяня, но не принуждала ее лечить его тогда. Поэтому она уже забыла об этом. Но внезапно медицинская система наказала ее. Эта боль второй раз ее не выдержать. Она не хотела снова это пережить. Это слишком больно, черт возьми. Боль Лин Чуцзю не отступала. Она судорожно дышала и крепко сжимала руку Сятинья. На ее лбу выступил пот. Сятинья видел, что у Лин Чуцзю нет сил говорить, поэтому он не задавал вопросов. Вместо этого он тоже крепко держал ее за руку, надеясь облегчить боль. Цуй Санье и принцесса Фуань тихо стояли в стороне и взволнованно смотрели на Лин Чуцзю. Хоть Лин Чуцзю и сказала, что это никак не связано с принцессой Фуань, они не могли просто уйти в такой момент. Время проходило, но каждая секунда и каждая минута были тяжелыми для четырех людей, находившихся в комнате, особенно для Лин Чуцзю. Если бы Сятинья не держал ее за руку, она, наверное, побежала бы в угол и размозжила себе голову о стену. Как же болит! Спустя одну сгоревшую палочку ладана дыхание Лин Чуцзю, наконец-то, выровнялось. Но она была похожа на рыбу, которую вытащили из воды. Все ее тело было мокрым от пота, а изо рта шла кровь. Наконец-то, все прошло. Когда Лин Чуцзю сделала глубокий вдох, она осознала, что все еще держит руку Сятинья. Она тут же отпустила ее. «Я в порядке, спасибо. Я его не поранила, ты уверена?» Когда тепло на его руке исчезло, Сятинья стало немного грустно. «Да». Лин Чуцзю слабо подняла руку и вытерла пот с лица. Затем она посмотрела на Цуй Санье и принцессу Фуань. Лин Чуцзю извинилась. «Я прошу прощения, что напугало вас». Разумеется, извинения Лин Чуцзю были адресованы исключительно Цуй Санье. Цуй Санье был очень вежлив и разговаривал, как настоящий джентльмен. Он был очень достойным дядюшкой средних лет. Лин Чуцзю была им очень впечатлена. «Вы в порядке?» Принцессе Фуань не нравилась Лин Чуцзю чисто из-за ее ненависти к Сятинья и из-за влияния принцессы Фучжаучжан. Но в тот момент, когда она увидела Лин Чуцзю такой слабой и несчастной, ее сердце смягчилось. Ее дочь была примерно одного возраста с Лин Чуцзю. Просто старая болезнь. Лин Чуцзю не объясняла больше ничего, но когда она произнесла эти слова, трое людей рядом с ней поняли, в чем дело. Многим людям было известно, что Лин Чуцзю больна. Цуй Санье и принцесса Фуань тоже слышали эту сплетню. Даже императорский доктор Цинь говорил, что Лин Чуцзю больна. Так что, Конечно, они не сомневались в ее словах, но они не ожидали, что это так серьезно. Цуй Санье был рассудительным человеком, поэтому он деловито сказал: «Ся Ванье, принцесса Ся не здоровится, мы не будем дальше вас беспокоить и просто придем в другой день». Разумеется, это была только формальность. С чего бы принцессе Фуань приходить извиняться второй раз? Идите и не торопитесь, я не стану вас провожать. Ся Тинья не выказал уважения принцессе Фуань, как если бы он был императором. Что ж, он не склонялся даже перед императором, что уж говорить о принцессе Фуань. Принцесса Фуань была несколько недовольна, но Цуй Санье сказал: «Принц Ся очень любезен, а теперь мы пойдем». Не принимая во внимание, согласна принцесса Фуань или нет, Цуй Санье повел ее к выходу. «Тинья в самом деле посмел унижать меня», – прошептала принцесса Фуань, но Цуй Санье сделал вид, что не слышал этого. Обычным людям это было неизвестно, но влиятельные семьи, такие как они, ясно все понимают. Принц Ся должен был стать самым молодым богом боевых искусств в четырех странах, если бы только император не навлек на него беду. Более того, император не только лишил его ног, но и забрал его власть над армией. Но даже несмотря на то, что он был поставлен в такое тяжелое положение, Ся Тинья не убил императора и принцессу Фуань. Как они могли еще ожидать, что он станет уважать их? Глава 216. Страшный яд. Хочу пойти во дворец, пока Лин Чу Цзю страдал от наказания медицинской системы. Третий принц Ся Цянь тоже страдал от ужасной боли. Третий принц Ся Цянь, как всегда, выпил свое лекарство, но непонятно почему, спустя палочку ладана, его живот вдруг свело судорогой, а его самого стошнило кровью. Кто-нибудь сюда, скорее. Дворцовая служанка испугалась и закричала. Она кричала и кричала, держа дрожавшее тело Ся Цяня. Доктор, третьего принца тошнит кровью. В следующий момент третьего принца Ся Цяня вырвало бело-желтой жидкостью. Когда к ней присмотрелись повнимательнее, то увидели, что в ней было много маленьких червяков и насекомых. Однако они умерли вскоре после того, как оказались на воздухе, и растаяли в бело-желтую жидкость, так что больше их было не видно. Третий принц Ся Цянь стонал от боли. После того, как он выплюнул эту жидкость, его больше не тошнило. Но вот носом все время шла кровь. Дворцовая служанка была совершенно перепугана. К счастью, пришел божественный доктор Мо, который жил на половине третьего принца Ся Цяня. Что здесь происходит? Когда божественный доктор Мо увидел Ся Цяня, то тоже был чрезвычайно шокирован. Он не обращал внимания на то, что тот был испачкан. Он сразу пощупал его и поставил ему диагноз. Когда служанка увидела, что божественный доктор Мо проверяет состояние третьего принца Ся Цяня, она деловито доложила: «Доктор Мо, пожалуйста, поторопитесь, третьего принца рвало кровью. Его также рвало большим количеством жидкости. Посмотрите, как он выглядит. Сильно кровотечение, атака ядовитым газом. Из-за чего это могло случиться?» Чем мрачнее становилось лицо божественного доктора Мо, тем хуже выглядел и третий принц Ся Цянь. В этот момент третий принц Ся Цянь был в состоянии близком к коме. Его губы почернели, а лицо было синеватого цвета. Из ноздрей и ушей у него шла кровь. Божественный доктор Мо еще раз проверил пульс Ся Цяня, но его лицо стало еще мрачнее. Отравленные черви и насекомые, как их может быть так много? Чем ты кормила третьего принца? Когда божественный доктор Мо в ярости зарычал на нее, дворцовая служанка испугалась и одеревенела. Она медленно покачала головой и сказала: «Ничем. Третий принц ничего не ел. Он только принял свое лекарство. Невозможно. Если ты давала ему только лекарство, как в его теле может быть столько термитов?» — сказал божественный доктор Мо и достал золотую игру из аптечки. «Сними одежду третьего принца. Прямо сейчас было неподходящее время разбираться в случившемся. Важно было спасти его». «Да-да». На Ся Цяне была только одна накидка, поэтому когда дворцовая служанка сняла с него одежду, бледное и худое тело третьего принца оказалось обнажено. Божественный доктор Мо, не моргнув глазом, установил все 72 иголки, которые были у него в руках, на теле третьего принца Ся Цяня с быстротой молнии. Вскоре цвет лица Ся Цяня улучшился, из его носа и ушей перестала течь кровь. Божественному доктору Му некогда было вздохнуть, но тут прибыли император и имперская наложница Чжоу, которые услышали новости. Они еще не вошли в комнату, а уже почувствовали кислый запах. Император и наложница Чжоу не обратили на это внимания и торопливо вошли внутрь. «Цянь, сын мой, как он?» — спросила имперская наложница Чжоу со слезами на глазах, но ее элегантный образ и макияж даже не пострадали от этих слез. «Моя возлюбленная имперская наложница, не беспокойся, божественный доктор Мо здесь». Император крепко сжал руку наложницы Чжоу. Наложница Чжоу слабо оперлась о руку императора и сказала: «Почему мой сын терпит так много мучений?» Когда они вошли, первым, что увидели, была грязная жидкость и кровь на полу. Ноги наложницы Чжоу подкосились. Как это могло случиться? Почему моего сына рвет кровью? Император посмотрел на Ся Цяеня и увидел, что лицо его сына синеватое, а губы черные. Его сердце чуть не выскочило из груди. «Доктор Мо, что здесь происходит? Разве вы не говорили, что моему сыну становится лучше? Как получилось, что он в таком состоянии?» «Третьего принца отравили ядом из насекомых», — немного устало сказал божественный доктор Мо, который только что закончил лечение акупунктурой. «Ядом из насекомых? Как моего сына могли внезапно отравить?» Император нахмурился, не веря своим ушам. Имперская наложница Чжоу побледнела и спросила дрожащим голосом: «Яд из насекомых? Как такое возможно? Разве на такое способны не одни только люди Мя? Как это вещество могло попасть во дворец? Ваш слуга этого не знает». У доктора Мо тоже болела голова, так что он просто добавил: «Дворцовая служанка сказала, что третий принц принимал только лекарства, но это случилось. Император, пожалуйста, проверьте оставшиеся лекарства». Император не сразу согласился. Он сказал: «И как мой сын чувствует себя сейчас?» Разобраться в проблеме было важно, но еще важнее было для него спасти жизнь своего сына. «Я использовал золотую иглу, чтобы стабилизировать состояние третьего принца. Это только временная мера. Необходимо знать, какой яд был применен, чтобы найти лекарство». Божественный доктор Мо был изнурен, но он должен был продолжать лечение. Если он не сможет вылечить третьего принца, пострадает не только он, но и его дочь. Вспомнив, что его дочь стала женщиной императора, божественный доктор Мо почувствовал сожаление. Он жалел, что вошел во дворец. Он должен был остаться в поместье Ся. Когда император услышал слова божественного доктора Мо, он тут же сказал: «Кто-нибудь, идите и принесите остатки сегодняшнего лекарства». Остатки лекарства третьего принца Ся Цяня хранились в тайне из страха случайного происшествия. Дворцовая служанка тут же принесла чашу с остатками лекарств и отходов. Божественный доктор Мо сначала рассмотрел каждое, а затем попробовал. Император и имперская наложница Чжоу смотрели на него в тревоге. Спустя некоторое время они увидели, как божественный доктор Мо покачал головой. «Проблема не здесь. Количество ингредиентов было в точности таким же, как в его рецепте». Император и наложница Чжоу были разочарованы, но доктор Мо добавил: «Император, позвольте мне проверить и другие отходы». «Ступайте». Принц Ся Цянь принимал столько лекарств каждый день, что было невозможно приносить их по одному, так что доктору Мо оставалось только пойти самому. Император и наложница Чжоу остались в комнате присматривать за Ся Цянем. Дворцовая служанка знала, что она не может помочь третьему принцу. Поэтому после того, как все немного успокоились, она сразу помыла руки и ноги третьего принца, а затем и пол комнаты. После всего этого она зажгла палочку ладана, чтобы в комнате стало лучше пахнуть. Теперь третий принц был чистым, но его лицо все равно было зеленоватым. Его почерневшие губы тоже не изменились. «Цянь, мой бедный мальчик», имперская наложница Чжоу села на край кровати и заплакала. Император подошел к наложнице Чжоу и взял ее за руку. «Ничего плохого не случится с Цянем, божественный доктор Мо здесь». «Ммм», тихо отозвалась имперская наложница Чжоу, но в глубине души она на самом деле фыркнула. Раньше она верила, что божественный доктор Мо сможет вылечить ее сына, но теперь было трудно это утверждать. Его дочь теперь стала женщиной императора, так кто мог знать, что божественный доктор Мо не убьет ее сына ради своей дочери. Как всем было известно, Ся Цянь был самым любимым сыном императора. Если Ся Цянь умрет, а дочь доктора Мо забеременеет, кто может поручиться, что император не станет ценить своего новорожденного сына? К тому же, божественный доктор Мо был талантливым врачом. Если император простит его дочь и даст ей шанс, имперская наложница Чжоу была уверена, что Мо Юер сможет зачать ребенка максимально быстро. Кто тогда во дворце сможет навредить Мо Юер? Имперская наложница Чжоу полагала, что это заговор. Из-за болезни третьего принца Ся Цяня дворец был перевернут вверх дном. Однако и в поместье Ся из-за этого творился хаос. Даже наказав Лин Чу Цзю, медицинская система все равно постоянно напоминала ей, чтобы она вылечила принца Сяцяня как можно скорее. Иначе он умрет, и она получит еще одно наказание. О третьем принце Сяцяне были записи в медицинской системе, так что несмотря на то, что он был очень далеко, медицинская система могла получать сигналы о его состоянии. Она только не могла поставить точный диагноз. Она могла установить только крайнюю потребность Сяцяня в лечении. После наказания Лин Чуцзю очень боялась медицинской системы, но третий принц был во дворце. Лин Чуцзю придется идти во дворец, чтобы вылечить его, но, как только она открыла рот, Ся Тинья ей отказал. Глава 217. Знаете, как говорить, слишком рано, нет. Ся Тинья твердо отказал, потому что он совсем не хотел пускать ее. Лин Чуцзю что, шутит? Во дворце сейчас творится хаос. Если Лин Чуцзю пойдет во дворец, разве ситуация не станет еще проблемнее? Я иду туда не развлекаться, у меня есть дело. Хотя Лин Чуцзю на самом деле не знала, чего от нее хочет медицинская система. Она должна войти во дворец любой ценой. В конце концов, если Ся Цянь умрет, медицинская система определенно будет винить ее и накажет только ее. Ся Тинья даже не хотела об этом говорить. Нет, ни за что. Из-за повторяющегося отказа Ся Тинья гнев Лин Чуцзю выплеснулся. А если я все равно пойду? Если Ся Цянь умрет, медицинская система накажет ее. Человек может умереть, но она не хотела закончить так печально. Поэтому ради своего же блага она должна пойти во дворец и попробовать спасти Ся Цяня. Ся Тинья посмотрел в глаза Лин Чуцзю, он не задавал ей вопросов, он только сказал презрительно: «Ты можешь попытаться, попробуй и увидишь, сможешь ли ты покинуть поместье Ся без моего приказа. Если он не даст распоряжение, Лин Чуцзю никуда не пойдет. Вы обещали, что я смогу спокойно входить и выходить из поместья Ся. Как этот человек может так легко забывать свои же слова? Но я никогда не говорил, что ты можешь свободно входить во дворец. Если бы это был обычный день, ему не было бы до этого дела. Но во дворце был хаос. Как он мог позволить ей пойти? Я выйду из поместья Ся, но где же моя свобода? Я могу вам гарантировать, я не причиню вреда поместью Ся. Я только войду во дворец», — продолжала Лин Чуцзю увещевать Ся Тинья. Но он все равно не позволял ей идти. «Ты останешься здесь, дома. Ты можешь пойти во дворец, если хочешь, но не сейчас». Когда он закончил, как бы Лин Чуцзю не топала ногами от злости, Ся Тинья лишь повелел своей страже следить за ней и не выпускать ее наружу. Затем он развернул свою коляску и выехал из комнаты. Но прежде чем уехать, он намеренно добавил: «Если возникнет необходимость, можете применять особые меры. Я вас не накажу», — сказал он охранникам. Но это было скорее предупреждение Лин Чуцзю. Лин Чуцзю взорвалась яростью. «Ся Тинья, ты в самом деле умеешь разговаривать? Ты ублюдок. Если ее накажет медицинская система, она заставит Ся Тинья почувствовать ту же боль, что почувствовала она. Она расчленит его скальпелем. Ты больше не будешь лицемерничать. Теперь ты будешь называть меня по имени», — прозвучал в воздухе голос Ся Тинья, но никто его не услышал. «Ублюдок», — яростно выругалась Лин Чуцзю, но у нее все равно не было выхода. Глядя на дверь, у которой стояли охранники, Лин Чуцзю понимала, что у нее нет шанса сбежать. Поэтому она просто села на стул. «Что мне теперь делать?» — спросила себя Лин Чуцзю, но ее мозг не предоставил ей ответа. «Какая досада! Что за бесполезная система?» Лин Чуцзю хлопнула ладонью по столу. В этот самый момент медицинская система по-прежнему постоянно напоминала ей, чтобы она вылечилась и оценила как можно скорее. «Если за мной не придут люди из дворца, у меня не будет способа туда попасть. Как я буду его лечить?» У Лин Чуцзю болела голова, поэтому она ходила взад-вперед, но все равно не могла придумать решение. «В любом случае, мне нужно пойти в свою комнату и подготовиться. Когда дело доходит до экстренных случаев, Лин Чуцзю всегда делает все возможное». Лин Чуцзю встала и пошла к двери, но дорогу ей загородил охранник. «Ван Фэй, Ван Е приказал вам не выходить». Лин Чуцзю оттолкнула руку охранника и сказала: «Я не выхожу из поместья Ся, я возвращаюсь в свою комнату. Я что, уже и этого не могу сделать?» Охранник торопливо отступил на шаг назад и склонил голову. «Ван Фэй, ваш слуга проводит вас». Двое охранников были всего лишь на расстоянии вытянутой руки от Лин Чуцзю. Поэтому, даже если бы Лин Чуцзю побежала от них быстро, они все равно бы ее поймали. Люди под началом Ся Тинья такие же безжалостные, как и он. Ся Тинья был очень озадачен, зачем Лин Чуцзю хотела пойти во дворец, поэтому он тут же призвал Ан Вэя, чтобы спросить, что случилось. Когда Лин Чуцзю посещала дворец в прошлый раз, все было нормально. Единственным необычным происшествием было то, что Лин Чуцзю вызвалась осмотреть ноги Ся Цяня. До этого она еще общалась с третьим принцем. Нахмурившись, спросил Ся Тинья: Ан Вэй давно проверил прошлое Лин Чуцзю, так что он мог дать ответ немедленно. Нет. Если нет, почему же она вызвалась осмотреть его ноги? А в этот раз она хотела пойти во дворец в отчаянии, когда Ся Цяню стало плохо. Было ли это просто совпадением? Ся Тинья в это не верил, но некоторые вещи лучше не проверять. Он поднял руку и велел Ан Вэю удалиться. Затем он постучал пальцами по столу. Стук то становился тише, то громче, так что никто не мог догадаться, о чем он думал. «Ван Е», — раздался за дверью голос Лю Бая, который ворвался внутрь. Его мокрые от пота лоб и волосы выглядели крайне странно. «Случилось кое-что важное». Ся Тинья не поднял глаз, лишь спросил: «Что такое?» «Зерно, которое мы отправили в северную территорию, и лекарства, которые мы послали на фронт, были украдены», — поспешно сказал Лю Бай виноватым тоном. «Все эти вещи были под его ответственностью, и они все были утеряны. Ся Тинья потратил много людских ресурсов и средств, чтобы достать то зерно и лекарство. Было почти невозможно достать такое количество. А без этого зерна и лекарств солдаты на фронте наверняка погибнут от голода или ран». Однако Ся Тинья лишь спросил без следа беспокойства в голосе: «Кто это сделал?» «Имперская стража не сделала бы этого снова. Некоторые люди из секты, что обокрала нас, имеют отношение к божественному доктору Мо. Он был тем, кто нашел божественного доктора Мо. Он был также человеком, который свел божественного доктора Мо и мой Юр с Ся Тинья. Поэтому он никогда не думал, что эти люди нанесут Ся Тинья удар в спину. Божественный доктор Мо, он поистине решительный человек. Если он это сделал, император определенно приглядит за мой Юр, и она получит власть». Ся Тинья понял ситуацию в мгновение ока. Доктор Мо все делал ради своей дочери. Он сделал шаг в пользу императора. В результате император станет его уважать и не будет плохо обращаться с его дочерью. «Что нам делать теперь?» — шепотом спросил Лю Бай у Ся Тинья. За сектами наблюдал императорский двор, но они не обязательно были в его юрисдикции. Императорский двор обычно не имел дел с такого рода людьми, и этим людям давно мешала слава Ся Тинья. Они никогда не решались пойти против него. Но теперь божественный доктор Мо находился в столице. Как знаменитый врач, он мог доказать, что ноги Ся Тинья полностью бесполезны, и его поддерживал император. Так разве кучка воров станет по-прежнему опасаться Ся Тинья? Видя, что Ся Тинья долго не заговаривает, Лю Бай высказал свое мнение: «Если такое дело, почему бы нам не использовать дьявольский дворец? Это даст нам шанс показать, что у нас есть с ними связи». Дьявольский дворец был необычным дворцом. Множество зловещих людей сосуществовали там. Если они используют их, императорский двор не обратит внимания. Нет. Ся Тинья перестал барабанить пальцами по столу. Затем он встал и сделал два шага вперед. «Распространите новости, что мои ноги теперь здоровы». Ся Тинья, который теперь мог ходить, был достаточно большой угрозой для всех. Когда новости распространятся, та кучка воров, безусловно, отступит и бросит доктора Мо. Вот только, стоит ли, не слишком ли рано? Изначально Ся Тинья планировал вступить в войну с больными ногами, а когда он попадет на поле боя, обнаружить, что его ноги теперь здоровы. В конце концов, Ся Тинья с искалеченными ногами мог гораздо легче заткнуть рот императору.